Мое описание заканчивается неповторимыми в истории миссионерской деятельности в России годами свободы, когда стало возможно повсюду проповедовать Евангелие и посылать его в недоступные ранее места. Более интенсивно стала проводиться работа по переводу Библии на языки 127 народов бывшего Советского Союза. После долгих лет господства атеизма население страны стало искать ответ на важные вопросы: что есть истина, откуда я пришел, куда я иду. Перемена от совершенно секретно к совершенно открыто была для меня вначале необычным и даже вызывающим опасения опытом. Трудно было правильно сориентироваться. Однако я получил возможность говорить о необходимости миссионерской работы в России и призывать к этому молодых христиан на Западе, так как на территории бывшего Советского Союза проживают и другие народы финно-угорской языковой группы. Сюда относятся ингерманландцы, карелы, мордвины, удмурты, марийцы, коми, ханды, манси и другие. Кроме того, в Омской области есть еще финны, которые были высланы сюда в годы преследований. Многие христиане на Западе ничего не знали об этих группах населения, не говоря уже о том, чтобы понести им Евангелие. Теперь же в сердцах финских христиан есть желание способствовать этому, чтобы и эти народы услышали благую весть о любви Христа. Одной из основных целей нашей деятельности по-прежнему является поддержка миссионерской работы евангельских христиан-баптистов в СНГ. В настоящее время сотни миссионеров трудятся в различных, порой труднодоступных местах. В журналах «Братства ЕХБ» публикуются сообщения о таких далеких областях, как Эвенкия, Таймыр, Камчатка, Сахалин, Курилы и так далее. Чтобы познакомить коренных жителей с благой вестью, необходимо, чтобы миссионерские семьи жили среди них и на собственном примере показывали им Евангелие. Это обычно требует от миссионеров большой жертвенности. Можно было бы привести много примеров такой жертвенности. Я хочу здесь упомянуть только об одном. В апреле 2001 года брат Александр Бем вместе с другими миссионерами ехал в Тикси, Северная Якутия, чтобы там благовествовать и найти для своей семьи жилье. Насколько им было известно, ранее там никогда не проповедовалось Евангелие. Однако по дороге братья во время сильной пурги попали в глубокую расселину, и Александр трагически погиб. Но работа не остановилась. В 2002 году два других брата со своими семьями переехали в Тикси, чтобы совершать там миссионерский труд. Эти молодые христиане посвящают свою жизнь тем, кто еще не знает Евангелия. Многолетняя работа в России оставила в нас свои следы. У нас тоже были свои кризисы. С трудом для Царства Божия всегда связаны жертвы, на которые миссионерская семья должна быть готова. Библия описывает жертву как готовность что-то отдать для Бога. Это добровольное согласие идти по следам Христа, несмотря на страдания. Когда мы начинали осуществлять строго секретные проекты, я и не подозревал, сколько для этого потребуется моих сил и времени. Самый напряженный период в работе по транспортировке Библии выпал на годы, когда мои дети были маленькими, и я им очень был нужен. Я искренне благодарен Богу, что лучшие годы своей жизни посвятил тому, чтобы распространять Слово Божье. В то же время я сожалею о том, что слишком мало времени уделял семье. Если бы я мог заново прожить свою жизнь, я бы хотел всем сердцем участвовать в миссионерском труде, но при этом больше внимания уделять жене и детям. Трем нашим маленьким детям не оставалось ничего другого, как снова и снова следовать за своими родителями за границу. Труд родителей требует большой жертвы и приносит множество трудностей для детей. В то же время мы не были лишены Божьего благословения. Писание призывает нас представить наши тела в живую и святую жертву Богу. Это не фанатическое жертвование собой и своей семьей. Жертва основывается на дружеском, полном любви приглашении Божьем. Причем Он призывает нас к добровольному труду. Что может быть прекраснее, чем сотрудничать с Господом? В труде по призванию, основанном на Евангелии, учитывается также и семья. Моя жена Пирка и наши трое взрослых детей признают тот факт, что Бог вел нашу семью особым путем. На этом пути мы пережили немало всякого рода болей и тревог. Будучи отцом, я, к сожалению, иногда принимал неверные решения, и семье пришлось многое претерпеть. Я покаялся в этом перед Богом и попросил прощения у своей семьи. Несмотря на эти ошибки, я понимаю, что мы как семья имели преимущество помогать русским и восточноевропейским гонимым общинам в распространении Евангелия. Если посредством нашего труда хотя бы одна душа познала Иисуса как своего личного спасителя, то этот труд оправдан. Я по-прежнему работаю секретарем финской народной миссии и отвечаю за работу в России, Эстонии и Восточной Европе. Я от всего сердца желаю, чтобы как можно больше людей во всем бывшем Советском Союзе узнали о Христовой любви, и чтобы через это прославилось имя Господа нашего Иисуса Христа. Пенти Хайниля, июнь 2003 года.